Потом Аркадий Львович унесся на свою важную встречу. Оренский тоже заторопился, опаздывал в ресторан. Но Антону пришлось задержаться. Фельдфебель потребовал снять его уже персонально. «Анвасом и провелем». «Напечатай в лучшем виде, товарищ, за нами не заржавеет», — сказал он. Минут 20 лишних на все это ушло, и без четверти два раздался звонок. Трубку снял Дьячков. Он любил отвечать на телефон. «Стенографический отдел чрезвычайной комиссии. Слушаю». Разочарованно повернулся. «Клобуков, это вас». «Чего ты, Антош?» — сказала Паша и хихикнула. «Суп горячий стынет». «И я тоже». «Бегу, бегу». И почувствовал, что краснеет. Спрятал фотоаппарат, подхватил пальто, шапку. «Стыдно, юноша», — сурово заметил Лавкадий Васильевич. Антон вздрогнул. «Слышал он, что ли? Не может быть». «Стыдно пользоваться услугами горничной. Всякий, кто здоров, обязан обслуживать себя сам». «А вот он про что». «Это не горничная? Это моя жена». Но Дьячков не поверил. «Жена в вашем возрасте? И потом жена не обратится по телефону, мил человек». И тут Антон взял реванш разом за все. «Моя жена из бедной крестьянской семьи. Обращение «мил человек», по-моему, ничуть не хуже, чем «господин» или даже «гражданин». Впервые мученик царизма поглядел на юного коллегу не как на инфузорию, а с удивлением. Возможно, даже уважительным. Очень довольный, Антон неторопливо вышел из кабинета и перешел на бег уже за дверью. С Пашей все вышло просто и сильно, потому что она сама была такой, простой и сильной. И все, что бы она ни делала, выходило естественно, толково и правильно. Будто может быть только так и никак иначе. Поразительно, он близко видел и хорошо знал Пашу столько лет, с детства, а главного в ней не распознал. Она как самая жизнь, прочная, теплая, несомненная. Утром в тот день, который разделил существование Антона на «до» и «после», Паша разбудила его громким плачем. Причитая и всхлипывая, обняла, прижала голову ничего не понимающего сиротинушки к горячей полной груди и не позволила подняться с кровати, даже когда он понял из ее бессвязных слов, что отец и мать умерли. Тогда он тоже затрясся, зарыдал, и Паша гладила его, шептала ласковые слова, как больному ребенку, укутала, велела лежать. Великое оцепенение нашло на Антона. Ни воли, ни мыслей, ни сил. И потом он действовал как автомат. Делал, что говорила Паша. А если ничего не говорила, ничего не делал. «Одевайся». Оделся. «Не выходи, пока не увезут». Не выходил. «Подпиши доктору бумагу». Подписал. «Поешь». Поел. Неизвестно, чем закончился бы этот паралич чувств. Но когда чужие люди ушли и унесли носилки, и в квартире опять стало тихо, Паша уложила его на кровать в родительской спальне, накрыла, а сама легла рядом. Она не оставляла Антона ни на минуту. Плакала, причитала, гладила, целовала. Он начал понемногу отмекать, однако все равно был словно затянут ледяной коркой. Но Паша пробила лед капелью горячих слез, прикосновением мягких губ, ласковых рук. Все случилось так постепенно, так неоспоримо. Просто одно перешло в другое, и не было в этом ничего кощунственного или даже стыдного. Паша сказала потом: «Мертвым мертвое, живым живое». И была в этих нехитрых словах мудрость, какую Антон не встречал ни в каких учебниках философии. С утра началась новая, совсем новая жизнь. Вот что больше всего исцелило, не позволило пропасть. Даже прощальное письмо матери, из-за того, что случилось между Антоном и Пашей, прочиталось по-иному, не как в первый раз. «Живи и постарайся быть счастлив. А если не получится быть счастливым, все равно живи. Умей ценить то, что жизнь тебе дает, а не тосковать, потому что она у тебя отняла». Вот так Антон теперь и жил. Жизнь давала ему много, очень много. Во-первых, и в главных. Осуществилось то, что он всегда подозревал. Его бытие на свете оказалось уникальным, беспрецедентным. Не по протоптанной тропинке, а по свежему насту, когда каждый шаг — открытие. И ведь не в одиночку он шел, а с целой страной. Голова кружилась, перехватывала дыхание. И весело, и страшно, но больше весело. Во-вторых, он вдруг стал взрослым. У него настоящая работа исторического значения. Учеба в университете брошена. Помилуйте, какие лекции и семинары, когда ты мало того, что в эпицентре великих событий, но еще и кормилец семьи? В-третьих, конечно, Паша. Смешно и жалко вспоминать, как он еще совсем недавно воображал себе отношения с женщиной. Антону рисовалась некая тонкая, хрупкая особа, почему-то непременно в очках или пенсне, с которой они будут долго и постепенно сближаться, сверяя близость взглядов и подстраивая друг под друга струны души. А когда дойдет до первой брачной ночи, здесь фантазия делалась пугливой, спотыкающейся, все устроится как-то само собой, ведь не они же первые, у всех получается. Но уверенности в этом все-таки не было. Еще смех, да и только. Он ужасно боялся, что возвышенная подруга жизни никогда не разденется при нем до нога. А он постесняется ее об этом попросить. И вообще они оба будут все время этого стесняться. А Паша в том, что касалось телесности, смущения не знала. Ей, кажется, вообще не приходило в голову, что в этом простом и жарком деле можно чего-то стесняться. Если ей хотелось любви, она не жеманилась, а сама прижимала к себе любовника, бесстыдно и требовательно брала его в горсть, тянула, как корову за вымя. Когда становилось хорошо, ойкала и вскрикивала, мотала пылающим лицом по подушке, разметывая волосы. В каждой комнате она поставила по чугунной печке и дров не жалела, так что в квартире все время было жарко. И в ванную, и из ванной Паша часто ходила совсем голая. Фигура у нее была не похожа на то, что когда-то воображалось Антону. Ничего тонкого и хрупкого. Туловище больше похоже на сочную грушу. И груди тоже словно груши. Поменьше, но все равно большие. Овсяные волосы падают на спину, свисают до поясницы. Вот они какие настоящие, а не нафантазированные женщины. До Пантелеймоновской улицы Антон дошел очень быстро, иногда переходя на рессу. Было жаль 20 минут, украденных из обеденного времени Лабуденкой. «Ну вот и я», — сказал он на пороге. «Пришлось задержаться. Здравствуй, Пашенька». Удивительно и не верится. Целых 7 лет это румяное родное лицо значило для него что-то совсем другое, и прикосновения имели совершенно иной смысл, вернее, не имели смысла, и даже называл он ее иначе — на «вы». Это-то Паша исправила в самый первый день, еще до того, как их отношения судьбоносно переменились. «Нечего мне выкать», — сказала. «Татьяна Ипатьевна дурью маялась, пускай, а нам незачем». «Не поспеем теперь». Паша втянула его за шарф в прихожую, начала расстегивать пальто. «Выбирай, либо есть, либо едь». Когда были живы родители, невозможно и вообразить, чтоб Паша произносил такие слова. Но мало ли чего еще недавно вообразить было нельзя. «Я не голодный», — соврал Антон. И Паша, не ограничившись верхней одеждой, начала его вертеть, будто тряпичную куклу, сдергивая все остальное.